Глава 44. Кира. С днем рождения! Мы с Березовским стукаемся бокалами, находясь в шикарном ресторане, о походе в который я раньше могла только мечтать. Дети заняты играми в детской комнате, и поэтому у нас есть время, чтобы побыть наедине и спокойно пообщаться. Хотя какое там спокойно. Мое сердце колотится как бешеное, ладошки потеют, дыхание сбивается, выдавая одышку. Впрочем, это стандартная реакция на нахождение бывшего рядом. Мне хорошо рядом с ним, даже очень. Так что мой организм сходит с ума, ощущая дисбаланс от моих ярких чувств к Антону. Спасибо, смущенно отвечаю я, в упор сталкиваясь взглядом с Березовским. А там, господи, сколько любви и нежности, будто бы не было этих долгих 6 лет, будто бы мы... Все те же молодые влюбленные, у которых в присутствии друг друга сносит крышу. Неужели Антон в самом деле испытывает ко мне все те же самые чувства? Так приятно и неожиданно, что я уже и забыла обо всем плохом, что сегодня случилось. Честно делюсь с ним своими мыслями. Пытаюсь спрятать милую влюбленную улыбку, ощущаю себя глупой школьницей, которая впервые пошла на свидание с понравившимся ей парнем. Я рад, Кир. Безумно рад, что удалось загладить это недоразумение. Томным голосом произносит Антон, смотря на меня восторженным взглядом. А затем он берет мою ладонь, накрывает ее своей. Тысячи мурашек рассыпаются по телу, а такое невинное прикосновение зарождает в теле ток. Он проносится с ног до головы, разливая по телу сладкую негу. От блаженства хочется прикрыть глаза и на миг забыть обо всем, наслаждаясь приятным моментом. Затем я ощущаю в Антоне какую-то взволнованность и тревожность. Будто бы он хочет что-то сказать, но боится произнести вслух. Но нет, очередного скелета в шкафу я не переживу. Теперь и сама ощущаю в теле напряжение, а также витающую в воздухе недосказанность. Все в порядке? Решаю развеять сложившуюся неловкость. На самом деле, Кир, я кое-что еще для тебя приготовил. Начинает Антон несмело, тянется к карману. Замираю, не дышу даже. Очень хочется узнать, что он для меня приготовил, и в то же время так волнительно. «Мама!» — прерывает такой важный момент, подскочивший сзади Миша. Следом за ним прибегает и Маша. Дети взъерушенные и уставшие. Похоже, они вдоволь наигрались в детской комнате и вытрясли всю свою энергию. Смотрю на часы. С досадой вздыхаю. «Пора ехать домой». Им уже нужно лежать в кровати. Иначе потом их вообще не уложишь. Устали? Интересуюсь я, и малыши жадно прислоняются к стакану с соком, при этом судорожно кивая. Интересно, при детях Антон продолжит или нет? Значит, пора ехать домой. Пытаюсь скрыть тоску в голосе. Так быстро? Тут же начинают сопротивляться малыши, но я прекрасно их знаю. Сейчас у них откроется второе дыхание, а потом они полночи будут пытаться уснуть. Да, милые, уже поздно. Нужно ехать домой. В глазах Антона тоже мелькает досада. Ведь если бы мы приехали в ресторан во столько, во сколько было запланировано изначально, то у нас было бы намного больше времени побыть друг с другом. А по итогу 1 час пролетел как 1 минута. «А поехали ко мне?» — неожиданно предлагает Антон. В глазах мелькают озорные огоньки. Ничего себе предложение. Тем более, у вас я уже 100 раз был, а вы у меня ни разу. Как вам идея? Антон переводит взгляд от детей в мою сторону, игриво подмигивая. Нашел выход, называется. И вот как теперь отказаться? Да и зачем отказывать себе в том, чего так очень хочется? Да, да, мы хотим, воодушевленно отзываются дети. Кто бы сомневался, что они не будут в восторге от этой идеи. «Мамочка, поехали?» Тормашит меня за плечо Мишенька, отчего я качаюсь в разные стороны. «Пожалуйста», — подключается и дочка. А я нарочно хочу немного потянуть резину, потому что глаза Антона горят в предвкушении моего ответа. Да знает же он, хитрюга, что никуда я не денусь. Прекрасно знает. Вот и сидит, лукаво ухмыляется. «Хорошо, хорошо». Наконец, отвечаю я. Но только с одним условием. Дети смотрят на меня так, будто бы готовы сделать все, что угодно. Всегда бы они с таким упоением отзывались на мои просьбы. Вы сразу же ляжете спать. «А завтра мы проведем целый день вместе», — продолжает за меня Антон, любезно улыбаясь. «Целый день вместе». Еще недавно эта фраза привела бы меня в тихий ужас, а теперь я готова от радости взлететь ввысь, лишь бы это безоблачное счастье никогда не заканчивалось, лишь бы не разбилось с треском, как хрупкое стекло. «Хорошо, мы согласны», — кивают своими милыми мордашками дети, улыбаясь во весь рот. Приятно видеть их такими счастливыми. Приятно и самой быть счастливой. Как же хочется, чтобы это состояние продлилось как можно дольше. «Тогда поехали», — бодро восклицает Березовский, зовет официанта и просит принести счет. Естественно, он оплачивает его полностью. Поначалу ощущаю себя неловко, а затем понимаю, что будет хуже, если я начну препираться и пытаться сделать по-своему. Я прекрасно знаю Антона. Мужской стержень в нем видно издалека. Так просто его не сломить. А мне? Мне, наверное, уже давно пора быть просто хрупкой, нежной девушкой в руках сильного, заботливого мужчины, хотя бы на миг. Далее мы собираемся на выход. Я помогаю детям надеть верхнюю одежду, затем стягиваю свое пальто с вешалки, накручиваю шарф на шею. Березовский, поравнявшись со мной, бросает мне на ухо. Не переживай. Я помню, на чем мы остановились. У нас впереди будет целая ночь. А заговорщическим тоном проговаривает он, загадочно подмигивая. Понимаю я, на что он намекает. И предвкушение от будущей ночи вспыхивает внутри ярким, безудержным пламенем.